Кажется, ничего особенного, быстро пробежавшись по строкам, сноходец пожал плечами. Тем более, у меня еще осталась возможность для первой атаки. Чтобы не задеть летчика, он создал несколько пучков концентрированного хаоса. Вдохнув поглубже, подавил волнение и швырнул гроздь светящихся сфер в противника. Отсутствие в профиле монстра отличия от более слабого собрата насторожило Кедрова. Вскоре он понял, что разница все же есть. Крылась она в более качественном развитии всех даров и особенностей существа. Гроздь сфер хаоса еще не успела долететь до твари, как та исказилась от быстрого движения, уклоняясь от снарядов. «Охренеть!» – ругнулся мужчина. Даже в ускоренном состоянии рассудка он едва успевал следить за монстром. Из-за близости летчика он не мог взорвать сферы хаоса, чтобы волна рассеянной энергии задела противника. Вместо этого ему пришлось позволить им пролететь мимо слишком прыткого монстра. Тот, едва уклонившись от атак, рванул к выходу из церкви, чтобы покарать нападающего. Ох и быстро! Кедров мгновенно вспотел от напряжения. Сейчас был самый важный момент. Едва тварь вылетела наружу, как крыльцо озарило вспышками. Ярко-синее пламя концентрированного ледяного аспекта охватило противника, замедляя его движение. Тут же послышался звук хлопков. Мутант выпустил в Игната рой острых шипов. С сухим треском те разлетелись об стену кинетического щита. Сноходец удовлетворенно кивнул. Все же монстр при высоком уровне обладал весьма типовыми способностями и обладал ограниченным интеллектом. В то же время сблизить дистанцию противник сумел, хоть это ему не помогло. Когда размазавшийся от скорости мутант уже приближался, Игнат ударил поддерживаемым кинетическим щитом ему навстречу. Монстр явно ощутил и хотел увернуться. У него вышло бы, но промерзшие суставы утратили гибкость. Крак! Раздался сухой треск, а Кедров ощутил жесткий откат, его навык не выдержал и развеялся. Благо противнику было намного хуже. От сильного встречного удара тварь кувыркнулась в воздухе и упала на землю, оставляя за собой глубокую борозду. Она по инерции почти докатилась до сноходца. Пока аспект холода сковал мышцы, мужчина нанес решающий удар. Сконцентрированный сгусток хаоса пробил череп и расселся, превращая мозги монстра в бульон. Тело дернулось и застыло, а Игнат по потоку силы убедился, что противник умер. Далее надо было торопиться. Быстро отдав три добытых дара источнику хаоса, он побежал к церкви. Еще при приближении к раненому пилоту понял, что дело хуже, чем казалось. Мутант, то ли забавляясь, то ли чтобы предотвратить побег, перебил его ноги. Из порванных штанин военного торчало мясо вперемешку с осколками костей. Живым тот был лишь из-за повышенной выносливости усиленного дарами тела. Затуманенный страданием взгляд человека прояснился, зацепившись за Игната. «Эй, не зная, как вообще обращаться», — произнес Кедров. «Ты слышишь меня? Дай». Взглядом пострадавший показал на что-то в стороне. Повернувшись, сноходец увидел лежащую на полу амуницию. Сначала он не понял, но потом заметил аптечку. Быстро вложив ее в трясущиеся руки мужчины, он подождал, пока тот достанет какие-то препараты, оказавшиеся одноразовыми шприцами. «Похоже, обезбол», — понял Хаосит, наблюдая, как военный делает уколы прямо через одежду. «Возможно, я все же смогу получить от него информацию». И правда, подействовало быстро. Лицо раненого покрылось холодными каплями пота, его взгляд стал более осознанным. Не успел Игнат задать вопрос, как получил встречный. «Где я?» – спросил летчик. «Объект 8 у тебя, глава 17. Обезболивающее, похоже, обладало достаточно сильным действием, быстро приведя человека в сознание». Мутные от страданий глаза сконцентрировались на Игнате. «Кто ты такой?» – резко сменил тему раненый. «Что, блядь?» Пострадавший чуть приподнялся на локтях, тут же увидев свои собственные изуродованные ноги. На его бледном лице начала проявляться паника, грозившая поглотить разум. Игнат понял, что ему срочно надо заговорить, чтобы удержать его хотя бы в этом полубессознательном состоянии. «Я сотрудник Росталанта», — произнес сноходец, спокойно достав заламинированную карточку документа, похожую на водительские права. «Мы с отрядом спецназа направлены в зону чрезвычайной ситуации». Он не мог сказать, что пришел просто посмотреть, а желательно что-нибудь притырить себе. Резвый разум находил нужные ответы на ходу. Это оказалось несложно, ведь Игнат был почти своим. Росталант, неудивительно, летчик лишь мельком осмотрел показанные документы и откинулся на спину. «Все же это по вашей части. Так что с объектом 8, направил разговор к нужной теме Кедров. Его потеряли, он ничего не знал о артефакте.

что ситуация для защитников проблемна. Кажется, их не обнаружили, но монстров в округе хватало. Возможно, дело было в той самой энергии, разлитой в воздухе. Испускаемая артефактом, она привлекала к себе внимание мутантов. Прячась между сбившимися в пробку машинами, сноходец тенью метнулся к зданию, где прятались люди. Внутрь он быстро пролез через разбитое окно. Наконец-то объект 8 был найден. К сожалению, успеха в своих поисках добился не он один. Глава 18. Эвакуация объекта 8 была изначально обречена. Артефакт серьезно фанил, позволив Игнату издалека определить его местонахождение. Учитывая, что чутье на энергию в какой-то мере появлялось у всех более-менее развитых существ, не было никаких шансов, что его излучение проигнорируют. После провала эвакуации монстры взяли след. Люди, подряженные на защиту ценного госимущества, не имели возможности укрыться. А так как город полностью заполнен тварями, надеяться группе охраны оставалось только на чудо. Именно поэтому Игнат, когда понял, что нашел тот самый объект 8, удивился, ведь защитники артефакта были все еще живы. Только чуть позже он осознал, убить их и не пытались. Не особо сильные мутанты лишь окружили людей, ожидая подхода своих боссов. Игнат забрался в здание через разбитое стекло. Быстро найдя глазами лестницу, он двинулся к ней, параллельно изучая ситуацию. Монстры держались вокруг, но в здание не лезли. Кедров перевел внимание на людей наверху. Они заметили гостя, но, кажется, были слишком утомлены, чтобы хоть как-то отреагировать. «Эй, свои, я поднимаюсь», он на всякий случай предупредил, чтобы сдуру в него не пальнули. «Не стреляйте, стой», на этот раз послышался ответ. «Растяжки в начале и в середине лестницы, не наебнись». «Понял», уже тише ответил сноходец, продолжая идти. Острый взор уже заметил самодельные ловушки. Не особо скрываясь, люди примотали гранаты к металлической решетке перил. Тонкие струны проволоки растянули прямо над ступеньками. Глядя на эти защитные меры, Хаосит лишь скептически хмыкнул. На ум пришла доминантная особь, против которой вряд ли бы это помогло. Похоже, со средствами борьбы у защитников артефакта было все очень плохо. Миновав лестницу, он поднялся на второй этаж. Здесь концентрация энергии, исходящая от объекта, была особенно высокой. Игнат почти физически ощущал дискомфорт от ее присутствия в воздухе. Интерьер вокруг походил на обстановку какого-то учебного заведения вроде техникума или училища. Позиция группы размещалась в правом крыле, в конце коридора. Все, что сейчас делали уставшие люди в темно-синей экипировке, сидели тихо, наблюдая за округой. «Я здесь», — произнес Кедров на всякий случай, чтобы не нарваться на шальную пулю. Тем временем сам сноходец думал о предстоящем разговоре. Вновь возникла проблема с отсутствием информации. Следовало как-то не выдать, что он в происходящем левое лицо. «Буду играть на инициативе», — сообразил Хаосит и громко спросил. «Привет, мужики, объект у вас?» Он наконец подошел достаточно близко, чтобы лучше разглядеть силуэты защитников артефакта, которых осталось 5 человек. Один осторожно наблюдал из окна за округой, остальные просто отдыхали прямо на полу. Последние сутки для этих людей слились в один сплошной бой и бегство. «У нас», — хмуро ответил кряжистый седой мужчина у окна. «Ты лучше скажи, как нас эвакуировать отсюда будут?» Игнат понял, что зря беспокоился о том, что выдаст себя как проходимца. Израненным, измученным людям, которые предстали перед ним, было плевать на все, включая артефакт. Они просто хотели, чтобы все поскорее закончилось. «Почему ты один? Где подкрепление?» Вдогонку спросил еще один военный, занятый снаряжением патронов в магазин. «Не знаю», Кедров даже не стал лгать. «Я откололся от своих и нашел вас почти случайно». «В смысле, случайно?» — поинтересовался незнакомец. «У нас же маяк». Он показал на истекающий энергией компактный контейнер, который использовался в качестве вместилища артефакта. Логично, что в него встроили и ГПС-модуль. Сноходец мысленно чертыхнулся. «Сломался ваш маяк давно?» — нашелся он с ответом. «Искали по наводкам». «Ну, заебись», — усмехнулся привалившийся к стене военный. «Подкрепа прибыла, ребят». «Лан, чё ты, Максим?» — успокоил его крупный мужчина у окна. «Ребята, как и мы, втухли. Какой с него спрос?» Игнат подошел ближе, желая наконец осмотреть объект, но в первую очередь его привлекли люди. Они демонстрировали симптомы недомогания, аномальные даже для крайне тяжелых суток. Уже подозревая, что увидит, Он идентифицировал бледного парня лет 25, который выглядел хуже всех. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. 5 уровень. Дары и особенности. Дар боевых рефлексов. Дар рывка. Дар энергетического щита. Дар острого зрения. Способности. Боевые рефлексы. Пассивные. Рывок. Двойной рывок. Малый щит. Усиленное зрение. Статус. Утомление. Истощение организма. Серьезное поражение энергией. Они все словили отравление энергией, понял Игнат, осматривая лица людей. На блестящие от липкого пота кожи их лиц проявлялись пятна. Он перевел взгляд на небольшой контейнер из темного металла. Похоже, наука уже чего-то добилась, материал закрывал артефакт от взора, но все же не мог загерметизировать выбросы энергии. Сноходцу даже стало жалко этих военных. Ученые не могли не знать об этом побочном эффекте. Исполнители же, как это водится, посвящать в такие подробности никто не стал. Утомленным и болеющим людям было плевать на его интерес. Кедров подошел вплотную к металлическому контейнеру. Вблизи энергия, излучаемая им, неприятно давила, но хаосит справлялся за счет циркуляции по телу собственной. «Мне надо осмотреть артефакт», — сказал Игнат, решив борзеть по полной. «Нужно убедиться, что вы его не повредили. Отставить», — тут же воспротивился стоявший у окна военный. Он повернулся к сноходцу. «Пломбы снимать запрещено, я лично несу ответственность». В последний момент Игнат что-то почувствовал. Научившись доверять своим инстинктам, он незатейливо рухнул на пол, закрывая голову руками. То, что это не ошибка, стало понятно через долю секунды. Со звонким треском стекло разлетелось на тысячи осколков. Из-за него вытянулась здоровенная когтистая лапа, обхватившая одного из защитников. Он бы мгновенно получил глубокие раны от когтей, если бы не синее мерцание щита, окружившее тело. Длинные пальцы сжали военного прямо поверх щита и тут же утащили из здания. Все произошло за долю секунды. Несмотря на слабость, все тут же вскочили на ноги, а Кедров применил взор. Вот только из-за фонящего артефакта навык ничего толком не видел. Он лишь успел применить ускорение сознания, как стены пошли трещинами. Все здание содрогнулось и зашаталось. С неба посыпалась пыль. «Малый, щиты на нас!» — закричал подбежавший к окну напарник захваченного. «Нахуй с пляжа, сейчас все рухнет!» Тот самый малый, которого сноходец идентифицировал, применил навык. Головы и торс всех военных осветились тусклыми щитами. Они тут же рванули прямо из окна второго этажа. Хаосит, стоящий дальше всех от спасительного выхода, чертыхнулся. Что он успел сделать? Это накрыть себя и железный контейнер сферическим куполом. В следующий момент сверху с грохотом обрушились бетонные плиты, а вслед за ними и все здание. Надо было не страдать херней, а просто брать артефакты и валить, упрекнул сам себя Игнат. Зрение заволокло пылью, а грохот развалившегося дома заглушил иные звуки. Благо кинетический щит не сплоховал, легко справившись с нагрузкой. Снаружи тем временем явно начался бой. Продолжая поддерживать вокруг себя навык, Кедров присел к стоявшему у ног металлическому контейнеру. Он быстро сорвал несколько пломб, легким применением хаоса расплавил замок и, наконец, открыл крышку. Излучение энергии резко возросло. «Так вот ты какой, объект 8», — подумал мужчина. Артефакт выглядел как сфера из черного материала. Всю его поверхность покрывал сложный рисунок. В одном месте он имел скол и трещину, через которую и проходила энергия. Средний источник энергии. Внимание! Есть нарушение целостности. Емкость, тип энергии, внимание, недостаточно очищенная энергия может вызывать негативное влияние на организм. Все тут же встало на свои места. Какой артефакт может вызвать интерес на государственном уровне? Источник энергии, сам на свой вопрос ответил Игнат. Он создал из ледяного аспекта прослойку, чтоб не получить загрязнение энергии и сферы, после чего взял ее в руки. Когда кожа коснулась шероховатой поверхности, сноходец испытал приятное ощущение. Может, ему показалось, но стихия, источаемая объектом, стала казаться менее агрессивной. Встряхнувшись, он отвлекся от артефакта. Сейчас было не то время, чтобы отвлекаться от главного. Обрушение здания закончилось, можно заняться вызволением себя из плена. При помощи кинетического щита он начал продавливать себе путь по пологой траектории наверх. Слой бетонных обломков был не такой уж и большой. Игнату понадобилось чуть больше минуты, чтобы выбраться на поверхность. Едва он пробил путь наружу, как прорвались звуки сражения. Редкие выстрелы, взрывы каких-то навыков и утробное рычание. Из-за облака пыли, зависшего над развалинами, Разглядеть что-то было затруднительно. Хаосит применил взор. Теперь источаемая артефактом энергия не так мешала работе навыка. Впрочем, особой радости это не вызвало. Бой снаружи подходил к концу. «Твою мать!» – произнес мужчина. Монстров оказалось не так уж и много, всего пара десятков. Вот только все они были теми самыми сверхбыстрыми доминантными особями. Закрытые внешним скелетом и вооруженные клинками, твари то исчезали, то тут же появлялись, настолько быстры были их движения. Прямо на глазах здоровенный костяной серп мутанта разрубил военного пополам. Даже щит и металлический швеллер, за которым человек пытался укрыться, не стали помехой. Кость срезала толстый металл словно масло. Такие и танки порубит в капусту, понял снаходец. Он попытался окутаться аспектом невидимости, но куда там, артефакт в руках слишком сильно фонил, чтобы дать маскировке работать. Да и было уже поздно, Хаосит ощутил на себе чужое внимание. «Похоже, Игнат», — обратился он сам к себе, — «сейчас ты за свою жадность будешь расплачиваться». Мысль еще не оформилась в голове, как он первый нанес атаку. Бил сразу в полную мощь, время для пробных ударов и работы в полсилы прошло. К небу взвелось красно-синее пламя, разгоняющее пыль. Плотный луч первостихии прочертил глубокую борозду в завалах. Атака сразу попала по одной особи, мгновенно развеяв половину туши. Оставшаяся часть, неуклюже взмахнув лапой, упала в кипящий бульон из собственных тканей. Кедров ощутил плотный поток энергии, каждая тварь по уровню была выше 15-го. Он нашел еще одну, ближайшую цель и не попал. Развитый монстр переместился целой чередой рывков. «Вот сука!» — рыкнул Игнат. В следующий момент ему стало не до этого. Все, что он успел сделать, помимо кинетического щита, распылить в воздух вокруг себя всполохи хаотического огня. Именно это решение и спасло жизнь. Войдя в зону ближней атаки, монстр тут же обжегся. Из-за этого атака прошла по кинетическому щиту вскользь, едва не развеяв его. Кедров лишь зашипел, почувствовав воздействие по разуму. Он тут же нанес ответный удар лучом хаоса, но уже видевший навык мутант был готов и тут же исчез. Мужчине лишь оставалось со злобой недоумевать, как туши в несколько центнеров весом нарушают законы физики, перемещаясь столь быстро. «Луч хаоса недостаточно быстр», — подумал снаходец. «Нужно попробовать аспект». В этот момент по его позиции ударили фиолетовые лучи. Хаосит укрылся в норе, из которой вылез, и тут же атаковал в ответ. Вместо ало-синего пламени ночь разорвала яркая вспышка света. Трехметровый мутант в костяной броне, на которого нацелился Игнат, явно знал о нападении. Он тут же ушел в рывок, но луч света оказался быстрее. Ослепляющая энергия накрыла тварь и развеяла всю ее фигуру в пепел. Кедров задохнулся от восторга, когда увидел чудовищную эффективность способности. Оружие найдено. Несмотря на то, что монстров много, он сможет выйти победителем. Снаходец вновь применил аспект, рассеяв свет конусом, чтобы спастись от атаки. На этот раз он нанес глубокие ожоги, но зато сразу трем тварям, пожелавшим порубить его на куски. Они отошли, даже не добравшись до кинетического щита. «Вот так-то, суки!» — радостно подумал Хаосит и опустил глаза. Увиденное заставило его тут же переоценить ситуацию. В горячке боя он сам не заметил, как подал энергию через руку, в которой держал объект 8. Однако сфера не просто не помешала созданию навыка, наоборот, она добавила собственной силы, кратно усилив атаку. Игнат понял, что столь великолепная эффективность достигнута не его собственной силой. «Плевать», — подумал он. «Главное, что артефакт дает мне возможность пережить эту битву. И не просто пережить». Кедров уже убил двух монстров выше 15 уровня каждый и получил очень много энергии. Еще с десяток таких, и рост будет просто невероятным. Под эти мысли снаходец зачерпнул еще энергии. Несмотря на обретенную плюшку, бой все равно оказался очень сложным. Игнат ощутил, что осознавшие его мощь монстры решили поменять тактику. Наплевав на чувство самосохранения, они напали все вместе. Это более десятка тварей, и уровень каждого выше, чем у него. Чувства взвыли, сигнализируя о серьезной атаке. Мужчина создал вокруг себя щит, усиленный объектом 8. Его накрыл светящийся купол. В следующий момент он содрогнулся от множества ударов когтей и костяных клинков. Хаосит до боли сжал зубы, сдерживая нападение. «Сейчас», — думал он, — «только дайте мне мгновение». Поняв, что удары не пробили щит, монстры начали отступать. Из-за опрометчивой атаки они подставились для встречного нападения. Сноходец восторжествовал. Он ускорил сознание еще сильнее и уже был готов нанести удар мощной вспышкой хаоса, но остановился в последний момент. Какая-то смесь подсознательной тревоги и других ощущений надала ему сделать это. «Что-то не так», — мысленно воскликнул Кедров, напрягая взор. Но пространство вокруг было переполнено высвобожденными энергиями, что здорово мешало обзору. И все же он увидел приближение еще одного врага. Хитрая тварь специально отвлекла его обычными монстрами и хотела ударить в спину, когда Игнат будет занят атакой. Хаосит тут же сконцентрировался на приближающейся сигнатуре и мгновенно узнал ее. Это было то существо, от которого он убегал из церкви после разговора с раненым летчиком. Очень сильная сигнатура. Времени на идентификацию и раздумья не оставалось. Новый мутант едва не поймал сноходца в уловку. В ответ Хаосит хотел решить все одной атакой, благо энергия уже была подготовлена. Объект 8 нивелировал разницу в уровне. Пользуясь силой артефакта, Игнат начал создал вокруг себя гигантскую сферу холода. Самым сложным было сконцентрировать центр атаки рядом с собой и при этом не убиться. Благодаря ускорению сознания время растянулось, давая Хаоситу драгоценные мгновения для подготовки. Однако вскоре закончились и они. Миг, и тварь уже была рядом. Щупальца рванули вперед, обхватывая мужчину и начиная продавливать щит. Хаосит сразу понял, что атака необычная, навык будто таял. «Пора», — мысленно воскликнул он. В следующий момент их обоих окружил водоворот синего пламени. Ледяной аспект тут же сосредоточился на твари. Усиленный объектом 8 навык мгновенно подавил ее естественное сопротивление. Частично задело и стоящего рядом Игната. Он ощутил, будто попал в кипяток. Благо, что собственная энергия наносила меньше вреда хозяину, да и тело адепта стихии повышало сопротивление. Вспышка. Округу заволокло морозным туманом. Упавший от усталости на колено Кедров посмотрел в сторону монстра. Тот превратился в заточенную в глыбе фигуру, но все еще был жив. Надо добить его немедленно. Сноходец на одних рефлексах ударом кинетического щита разбил замороженного монстра на куски. Тут же он ощутил прилив энергии, подтверждающий убийство сильного противника. К сожалению, отдыхать было некогда, бой еще не закончился. Победил моего слугу, в голову сверлом врезалась чужая мысль. Игнат замер, ощутив на себе чужое внимание. Пастырь, наконец, прибыл. Глава 19. За несколько прошедших минут пейзаж на улице изменился кардинально. Вместо крупного дома и асфальтового покрытия все вокруг обратилось в руины. Выжженные проплешины, воронки и оплавленные следы демонстрировали, что здесь шел жестокий бой. Он уже затих, но дым, ледяной пар и буйство разлитых в воздухе энергии мешали рассмотреть все последствия целиком. Монстры затаились, скрывшись на границе видимости. Стоящая рядом ледяная скульптура последнего врага стала свидетельством превосходства Игната. Вот только что дальше, на поле боя появился некто, слишком сильный даже для уставшего, измученного человека. Напряженный, Игнат сейчас рассматривал энергетическую сигнатуру незваного гостя. Она хоть и впечатляла силой, но была не сильнее только что замороженной твари. Дело было в другом, уж больно сложное и многогранное так оказалось. Сноходец понял, что перед ним стоит куда более высокоразвитое существо, чем все виденные раньше. Каким боевым опытом оно обладало, и насколько изощренной атаки можно было ожидать? Ответ на этот вопрос, возможно, окажется очень неприятным. В любом случае враг дал ему мгновение, которым надо воспользоваться. Мужчина спрятался в воронке развалин, восстановил кинетический щит и завесу из пламени хаоса. Последнее было еще и психологическим трюком. При критической усталости и истощении демонстрация первостихии, возможно, отобьет у врага желание сражаться. «Не беспокойся», — пришло новое мыслепослание. «Я не буду атаковать». Игнат ни на секунду не впечатлился уверениями этого существа. Однако монстр и правда не проявлял агрессии, хотя явно имел возможности. «Почему он не напал?» — задал Хаосит себе очень важный вопрос. «Я был отвлечен». Ответ на него был очень важен, так как мог дать ниточку к выживанию. Раздумывая, Игнат в торопях оглядел себя. Он ощутил, насколько трудным оказался этот бой. Ускорение сознания на высоких оборотах истощило разум. Работы с предельно допустимыми объемами повредили тело. Вот только на этом проблемы не заканчивались. Ничто не дается просто так. «Да», — задал риторический вопрос Хаосит, смотря на руку, в которой держал темную сферу. Энергия объекта 8 неизбежно впитывалась в руку во время применения. впитывалась и разрушала ее. Кожа в местах соприкосновения отслаивалась и иссушалась, открывая исходящую кровью алую плоть. Всего несколько примененных навыков, и он уже видел свои мышцы, которые также подверглись разложению. Только благодаря телу адепта стихии разрушения ограничились локальным участком. Но я защитился от множества атак монстров, каждый из которых сильнее меня, размышлял Игнат. Глупо было бы думать, что все будет так просто. Тем временем смесь дыма и пыли стала потихоньку рассеиваться, позволяя Игнату рассмотреть все обычным зрением. В первую очередь он обратил внимание на неизвестное существо. Взгляд снаходца скользнул по тонким, кажется, даже хрупким очертаниям нечеловеческого тела. Монстр меньше походил на мутантов и больше на диковинное, пугающее насекомое, покрытое броней серого цвета. Наконец, глаза остановились на когтях, сияющих от напитавшей их энергии. Хаосит понял, что не уверен, сможет ли защититься даже с помощью артефакта. Последняя мысль заставила его озариться запоздалой догадкой. «Артефакт!» — воскликнул Кедров. «От усталости до меня поздно доходит». Понимание целей противника тут же дало путь к разработке плана. Мозги усиленно заработали в поисках выхода из тяжелой ситуации. «Кем бы ты ни был», — громко произнес Игнат, — «я тебя предупреждаю». Он поднял выше руки, в одной держал сферу объекта 8, в другой трепетало пламя хаоса. «Если ты попробуешь атаковать», — продолжил мужчина, — «я взорву артефакт». Ранее снаходец уже понял, что накопители энергии очень мощно детонируют при взаимодействии с первостихией. Учитывая мощь объекта 8, взрыв будет близок к ядерному. «Не надо», — ответило существо. «Мне нужен источник». «Ты отдаешь источник, я ухожу». Его резкие и отрывистые мысли-сообщения ощущались чуждыми для человеческого интеллекта. Они были будто импульсами, отправляемыми бездушной машиной. Вот он и выложил свои цели. Игнат не сильно удивился желанию монстра получить артефакт. «Теперь вопрос, что делать мне, как выбраться живым?» Мутант, будто услышав его сомнения, вновь отправил сообщение. «Ты уйдешь живым», — произнес он, — «в щедрый обмен за источник. Но с чего мне верить тебе?» Хаосит выразил сомнение. «Я убивал твоих слуг. Ты убьешь меня в ответ. Битва была, ты убивал. Теперь битва закончилась. Время говорить», — резко ответил монстр. «Нет смысла сражаться сейчас. Нас ждет война хаоса». Последняя мысль тут же привлекла внимание человека. Если остальные сообщения были сухими, то понятие «война хаоса» выделялось целым спектром сопутствующих эмоций. Тварь будто ожидала ее, предвкушала, боялась и ненавидела одновременно. Игнат не имел опыта в общении через мысли-речь, чтобы лучше понять смысл такого сложного понятия. Раньше Кедров слышал что-то о походах хаоса, в которых участвуют миры, захваченные первостихией. Ситуация тогда была не очень располагающая к получению информации. «Да и сейчас тоже», — подумал снаходец, но все же не удержался и обратился к монстру. «Что такое война хаоса?» Существо ответило не сразу, будто раздумывая над своими словами. «Я, ты получили дары», — наконец передало оно своими короткими мыслесообщениями. «Война, время отдавать долг, становиться еще сильнее». Хаосит чертыхнулся. Ему было тяжело понимать короткие сухие сообщения. С каждым ответом хотелось лишь больше спрашивать. «Тогда зачем ты напал на нас, людей?» — сказал Игнат. «Если ты говоришь, что мы не враги, использовал жалких особей», — ответил монстр. «Для восстановления сил. Скоро мы уйдем из вашего поселения». «Уйдет, значит», — подумал мужчина. Хотелось бы верить. Так как контакт был установлен, хоть и не дружеский, но вполне мирный, Хаосит наконец применил идентификацию. В том, что оппонент почувствует ее, он не сомневался. Свидетель хаоса, уровень силы, 29 уровень, дары и особенности, способности, статус, серьезно ранен и истощен, 29. Кедров захлебнулся от шока. Разница между ними была настолько велика, что идентификация смогла получить минимум информации, лишь уровень и статус. Впрочем, при таком различии даже этот момент не спасет снаходца. Он был жив лишь потому, что держал в руках бомбу, который мог уничтожить себя с противником и полгорода в придачу. Он ранен и истощен. Игнат решил провести параллель с повелителем монстров в уральском инциденте. Подобное не могло быть простым совпадением, да и методы работы их походили. Достаточно разговоров, монстр встрепенулся, то ли недовольный примененным навыком, то ли торопясь. «Если ты решишь по-моему, то выживешь. Если по-своему, мы все умрем. Мой вариант выгоднее». Игнат лихорадочно задумался, смотря на объект 8 в руке. Мутант, несмотря на свой странный образ мышления, был прав. Взрывать себя не хотелось, да и весь город в придачу. О том, чтобы уйти с объектом 8, Сноходец не помышлял. Не те весовые категории. Но как хотя бы заставить этого монстра выполнять условия? Что ты мне можешь предложить за артефакт? Чтобы выиграть время, задал вопрос человек. В ответ его необычный собеседник протянул лапу вперед. На сегментчатой когтистой ладони появилась светящаяся сфера. Игнат тут же впился в них взором. Сфера дополнения позволяет добавить к улучшенному дару дополнительное свойство или особенность. Печать объединения 2 объединяет улучшенный дар с еще одним неулучшенным. Дар энергетического спутника. Волевой тип позволяет создавать средоточие из собственной энергии, служащие проводником воли и силы адепта. Его опасный собеседник знал, что предложить. Увиденные сокровища заставили Хаосита возжелать их немедленно и изо всех сил. Да, источник энергии в его руках был ценным, но его просто заберут у Игната как важное гасимущество. Рисковать за него жизнью он не желал. «Ты предложил меньшую плату», — сказал он. «Источник дороже». По ответу он сразу понял, что угадал правильно. «Верно», — ответил монстр. «Больше для тебя бессмысленно. Даю лишь то, что полезно, то, что тебе нужно и не отберут». Кедров не совсем понял, что существо имело в виду. Знало ли оно про уязвимость перед государством? Вполне возможно. А может, что-то другое. Сноходец задумался о том, чтобы еще содрать с оппонента. Все же источник был крайне ценен. «Я хочу больше информации», — произнес он. «Расскажи, как доставать вещи из кошмара». Последняя просьба была выстрелом наугад, основанным лишь на личной уверенности Игната. «Я понял, что ты хочешь», — наконец, после паузы кивнул собеседник. «Так и быть, я дам тебе знания. Слушай и принимай». В следующий момент Хаосит ощутил визуальные мыслеобразы, усилив бдительность. Он просмотрел их под ускорением сознания. Монстр дал ему время, хоть и излучал нетерпение. «Хорошо», — согласился Игнат. «А теперь передавай мне остальную плату». Как ни странно, новоиспеченный партнер не отказался первым выполнить свою часть сделки. Повинуясь его воле, светящиеся сферы сорвались с пальцев и полетели к Игнату. Уже знакомым методом он поглотил их, заморозив, но не став пока применять. «Теперь я ухожу», — произнес Хаосит. «А ты не будешь преследовать. Мой источник, кажется», — в мысли речи мутанта прорезалось недовольство. «Я его оставлю здесь, но с небольшим условием», — ответил Сноходец. Не совершая резких движений, Игнат положил сферу источника на землю. Применив волю, он окружил ее уплотненной энергией хаоса, создав сверху небольшой купол. «У нас договор». В мысли речи монстра почувствовалось отчетливое раздражение. «Что ты делаешь?» Казалось, он умел испытывать либо хладнокровие, либо негативные эмоции. «Спокойнее, монстр», — ответил Игнат. «Это моя страховка. Если меня убьют, то хаос взорвет источник». В ответ он получил лишь что-то похожее на ментальное сердитое сопение. Тем не менее спорить оппонент не стал. Монстр понимал, что Сноходец не будет взрывать артефакт намеренно, ведь он не может так быстро передвигаться, чтобы уйти из зоны поражения. Да даже если бы и смог, потери людей от взрыва тогда превысят павших от рук мутантов. Окружив объект 8 хаосом, Игнат больше не стал медлить. Напоследок он лишь подхватил добычу, появившуюся из ледяной статуи слуги монстра. Его хозяин не стал оспаривать священное право на трофей. Форсировав физические силы, Кедров рванул в сторону. Он было напрягся, увидев знакомых доминантных особей, но те молчаливо разошлись в стороны, пропуская беглеца. «Теперь надо уносить ноги», — только и подумал мужчина. «Я именую себя пастырем», — лишь донеслось ему в спину. Будто таким странным способом монстр оставил последнее слово за собой. В мгновение ока Игнат пролетел следующий квартал. Убедившись, что пропал из вида, Сноходец укрыл тело под аспектом сокрытия и вновь продолжил бег. Силы, и без того серьезно истощившиеся, быстро таяли. Благо, будто подчиняясь приказу, город вокруг затих. Твари хоть и были, но, похоже, усмирили свою агрессию. «Скоро я упаду без сил», — подумал Игнат. К этому времени ночная тьма уже уступила рассвету. Прошло всего с десяток часов, а Хаоситу показалось, будто намного больше. Это было безумное ночное путешествие, полная погонь, битвы смертельных опасностей. На горизонте уже рассвело. Первым делом Игнат влетел в попавшийся на пути продуктовый магазин. Тут же нашел подходящие для ситуации продукты, легкие в приготовлении и питательные. Напихав в первый попавшийся пакет то, что надо, Снаходец покинул помещение универмага. К этому времени силы начали покидать его. Взгляд Хаосита случайно зацепился за вывеску в форме зеленого креста. Разум тут же подсказал о важности находки. Войдя, мужчина сразу же занялся поиском витрины с перевязочными материалами и антисептиками. Найдя все, что нужно, он присел в стул. Пришло время заняться самым проблемным. Аккуратно разрезав рукав, Игнат посмотрел на руку, в которой держал объект 8. То ли из-за неопытности, то ли из-за повреждения артефакта, а может, это был побочный эффект, но воздействие вызвало серьезные повреждения. Зрелище было еще то, энергия сферы во время применения навыков просочилась в плод человека, вызвав ее разрушение. Вид оголенных мышц, также покрывшихся ранами, вызвал у Игната страх. Спокойно, задавил он панику. Твое тело имеет усиленные способности к исцелению. Все пройдет. Мужчина аккуратно обработал кисть антисептиком, после чего наложил плотную повязку. Все, что он мог осуществить в плане медицинской помощи, сделал. Теперь надо найти Лешку, подумал Снаходец, мысленно оценивая оставшиеся силы. Состояние было отвратительным. Он перенапряг и тело, и разум, и теперь нуждался в хорошем отдыхе. Поэтому долго искать не стал. Аптека находилась на первом этаже высотного дома. Войдя в подъезд, Хаосит нашел чистую квартиру явно зажиточных хозяев. Заперев дверь изнутри, он выдохнул с облегчением. Первым делом Игнат подогрел немудреный завтрак в виде каши с тушенкой, овощей и хлеба. Голод был просто безумный, мужчина за раз съел, наверное, то, чего хватило бы на весь день. К концу завтрака на него начали накатывать волны сонливости. «Подожди», — сказал он сам себе, — «еще не все. Следовало правильно потратить энергию, чтобы легче пережить отходники». Мысленно открыв лист характеристик, Снаходец тут же взялся за улучшение самого главного, тела адепта стихии. С четвертого он поднял его до пятого уровня, а потом, подумав, продолжил вливать энергию, желая перевести сдвоенный дар на второй ранг. Уже привычным волевым усилием Хаосит представил, что желает от улучшения. Текущий курс его полностью устраивал, да и изменения были бы слишком дорогими. Переход на второй ранг прошел без проблем, хоть и с весомыми затратами энергии. После чего Кедров взялся за взор стяжателя. Сначала его улучшил с третьего до пятого, а потом начал поднимать на второй ранг. Изменение его на таком уровне развития обернулось бы критической потерей ценной энергии, да в этом и не было нужды. Зато Игната посетила внезапная идея. Он достал одну из полученных от монстра плюшек. Сфера дополнения позволяет добавить к улучшенному дару дополнительное свойство или особенность. Снаходец уже не раз в последнее время мучился тем, что противники ощущают идентификацию. Сейчас он хотел исправить этот момент, добавив сдвоенному дару свойство скрытной работы. Мысленно он поглотил сферу дополнения, сконцентрировал ее работу на нужном даре, попутно начал вливать в него энергию, поднимая на новый ранг. В этот раз пробелом было намного труднее, и сам процесс занял почти полчаса, вконец измучив Хаосита. «Все», — подумал он, — «больше не могу». Однако в следующий момент мужчина содрогнулся от внутреннего удара. Ошеломленный Игнат всмотрелся в себя и замер. В источнике Хаоса происходили перемены. Последив за ними пару минут, Снаходец быстро догадался о их сути. «Он тоже переходит на второй ранг», — понял Кедров. Казалось бы, хорошая новость вызвала не только радость, но и страх. Хаосит только лишь решил проблему с загрязнением первостихии. Что будет, когда источник скачкообразно вырастет? И тем не менее попытка остановки процесса стала бы ошибкой, несмотря на все страхи Снаходца. Развитие силы – жизненно важный момент для адепта Хаоса. Эту истину Игнат понял давно, убедившись, что рядом нет никаких источников опасности. Он лег за широкую кровать, внутренним взором следил за пертурбациями в самом главном средоточии силы. Источник хаоса не увеличивался, но будто наливался плотностью и глубиной. «Ладно, хоть тело адепта стихии улучшил», — подумал мужчина, — «да и ресурсов хватает, любая проблема решаема». И тем не менее волнение одолевало душу. Проводник хаоса переходил на следующую ступень развития, все больше отдаляясь от своей человеческой сути. Глава 20. Несмотря на общее истощение, раны и переходное состояние организма, Игнат не мог позволить себе крепко уснуть. Ни в Краснодаре, полном тварей, а также неконтролируемых законом гражданских и военных людей. Это была зона анархии, где опасность можно было ждать откуда угодно. Хаосит позволял себе лишь дремать, то и дело просыпаясь на каждый шорох. Город за окном жил своей жизнью. Бешеная активность монстров явно поутихла, с рассветом наступало время человека. Интенсивность боевых действий явно возросла в разы. До сноходца доносились отголоски несмолкаемой стрельбы и гула вертолетов. Авиация все еще не летала над самим городом, но продолжала активно доставлять подкрепления к его окраинам. Люди быстро справились с шоком встречи с мутантами и теперь усиленно отбивали Краснодар от слуг пастыря. Пастырь, мысли Кедрова вернулись к существу, по поводу которого он испытывал неоднозначные эмоции. Вынырнув из очередного сеанса дремоты, Игнат вновь почувствовал дикий голод. Он быстро соорудил себе завтрак, попутно думая об очень странном существе, встреченном им накануне. Этот монстр убивал людей, не считая их жизнь чем-то ценным. Мысли речь передавала куда больше информации, чем простое общение. Сноходец понял, что тот, как ни странно, не испытывает негативных чувств к его соплеменникам. Как можно ненавидеть расходный материал, верно? С другой стороны, Кедров сам убивал монстров, подчиненных пастырю. К этому моменту существо также отнеслось довольно спокойно. Его психология серьезно отличалась от человеческой. Он сказал, что мы не враги, подумал Игнат. Более того, даже вроде как союзники. До сноходца долетели лишь крохи информации по поводу будущих событий, о некой войне хаоса. К сожалению, пастырь не спешил делиться знаниями. В любом случае он сказал, что возьмет лишь столько жизней, сколько нужно, подумал мужчина. После этого уйдет. Верить монстру было опрометчиво, но Игнат не видел причин для лжи, да и что он мог сделать. Пастырю явно плевать на простых людей. Чуждый человеческому разум озабочен лишь эффективным достижением своих целей. Он оказался раненым, и для восстановления, а может, еще для чего, ему понадобился объект 8.